Глава 13, в которой герой думает о будущем, приобщается к высокой культуре и познает тонкости взаимоотношений. Несмотря на возраст, Мелк не раз бывал в опасных ситуациях и уже привык считать свой дух и свое сердце достаточно закаленными, чтобы разного рода встряски не нарушали привычный ритм жизни. Драки, ранения, конфликты с властью, да, все это не оставляло его равнодушным, но и не мешало двигаться дальше. Кто-то из святых сказал: «Для слабого – непреодолимое препятствие, для сильного – досадная помеха». И Малк прилагал все силы, чтобы именно эту идею сделать краеугольным камнем своего мировоззрения. Однако столкновение с карликом едва не выбило его из колеи. Он не ожидал, что его персональный морок, предвестник любого серьезного происшествия, не только кажется пусть нематериальным, но демоническим созданием, так еще и сообщит о претензиях на его душу. Не самая приятная ситуация. Одно дело знать, что где-то рядом ходят вполне реальные демоны, жадные до человеческих жизней. И совсем другое, когда такая вот кровожадная бесплотная тварь своей целью называет именно тебя. Люди приходили в ужас и от меньшего. Масло в огонь подливало и полная неясность с итогами их незримой схватки. Взорвался карлик, конечно, весьма эффектно, но в его окончательную гибель Малк не верил. Слишком это было легко, чтобы быть правдой, не с его навыками и удачей. Более того, он ничуть не удивится, если подобный поворот вообще входил в планы уродца. С его склонностью устраивать Малку любые маломальски возможные неприятности, мнимая смерть вполне может стать началом очередной подлости. Фраза «твоя душа моя» все равно Малка беспокоила больше всего. Что в действительности за ней стоит, в чем смысл? Какого ероха какой-то демонический выродок считает его душу своей? И ведь что самое поганое, объяснений можно придумать немало. Например, это постарались родичи по отцовской линии, чересчур увлекшиеся разного рода запретными ритуалами и в итоге расплатившиеся с потусторонними жителями душой изгоя пустышки. Или того хуже, виновата его собственная мать, на ее счет Малк не строил никаких иллюзий. Ради амбиции она могла пойти на многое, не зря же так к нему относится, в отличие от сестер. Не стоило исключать и такую возможность, что причина кроется вообще-то в чем-то ином, Малку попросту неизвестно. Хотя все же хотелось думать, что это вина родственников со стороны отца. Магическая аристократия редко бывала обременена туманностью и человеколюбием. На первом месте у нее всегда стоял и стоит дом. Ради возможности еще немного увеличить его богатство, могущество или влияние обладателей высокой родословной пойдут на многое. Во всяком случае, от бесталанного выродка точно избавиться без сожалений. А ведь когда-то именно древние родовитые маги во главе с 9 святыми демоноборцами скинули с плеч человечества ярмо владычества демонов пекла. И в кровавой второй волне, когда жаждущие реванша твари вернулись, именно могучие чародеи несли на себе главные тяготы войны. Ну, прошли эпохи, и нравы изменились. Аристократия погрязла в интригах и сварах и забыла о своем истинном предназначении. Чего уж там, если в школах в открытую обсуждаются идеи снятия запретов на демоническую магию. А в газетах печатают интервью с видными лоялистами. О чем тут можно говорить? И ведь даже ночи Ероха особо никого не беспокоит. Ни дома боятся локальных прорывов предлог потусторонних тварей. Скорее уж, пускай те сами страшатся ответного визита охотничьих экспедиций родов и семейств. Судьба же простых одаренных и обычных смертных вообще никого не заботит. Нет, больше никаких иллюзий насчет высших сословий Малк не питал. И оттого визит карлика беспокоил его еще сильнее. Особенно в свете подозрений, что влияние уродца на реальность с каждым его появлением становится все заметнее и заметнее. От привлечения внимания террористов в поезде через простое нарушение колхаунской народной защиты к прямому нападению. Что дальше? Утащит в пекло? Мрачноватые перспективы заставляли спешно искать способы уберечься от столь незавидной судьбы. И пусть самый очевидный вариант обратиться за помощью к властям пока отпадал, были и другие. Не факт, что надежные, но попробовать все же стоило. И Малк отправился на ближайший рынок, где, как он знал, находилась палатка жрицы Дараны. Колхаунские жрецы в сражениях с рейдерами Хейдмарка всегда стояли бок о бок с магами и солдатами. Знатоки полузабытых практик, грозных летаний и древних обрядов, верные слуги своих небесных покровителей в боях против демонов, они действовали порой эффективнее, чем классические чародеи. Бережно сохраняя наследие девятерых, они всегда считались последним оплотом Ритлока на пути сил пекла и главной духовной опорой простых смертных, молящих о спасении во время ночей Ероха. Во всяком случае, так было дома. Как дела складываются в культурной столице, Малк не знал. По крайней мере, отсутствие храмов рядом с подозрительными водоемами и засилие лоялистов заставляло думать, что о вере в девятерых местные начали забывать. Но да это уже не его забота. Для него главное, чтобы жрица была на месте, и у нее еще оставались обереги от темных сил, которыми славились храмы самой суровой среди девятерых женщин-воительниц. В обычные дни служители покровительницы охотников на демонических тварей не пользовались популярностью прихожан. Люди предпочитали обращаться за помощью в ратных делах к Архонту, молить об излечении Еллю, просить смягчить жестокое сердце чиновника Арзавиана. Но приближалась ночь Ероха, и испуганные смертные искали поддержки у более надежных с их точки зрения покровителей. Так что был велик риск прийти к пустому прилавку, с которого смели все обереги и амулеты. Однако Малку повезло. Встретившая его молоденькая жрица изделий мастеров своего храма еще только-только начала выкладывать на столик. И выбор был достаточно разнообразен. «Мое почтение, служительница Великой Дараны!» — сходу выдохнул Малк. Несмотря на всю консервативность, хороший прихожанин из него до сих пор не получился. Поэтому, изобразив для жрицы едва заметный поклон, он сразу же склонился над прилавком. «Есть ли у вас...» «Святая охотница не любит спешки и ценит уважение», — гневно оборвала Малка жрица. И он торопливо выпрямился, мысленно проклиная себя за поспешность. Уж что-что, ссориться с девой и свитой Дараны, именно так они себя называли. Из-за такой ерунды ему было не с руки. И повезло же натолкнуться на молодую послушницу, преисполненную религиозного рвения и жаждущую нести слово «святой в массы». Гадая, как можно загладить свою оплошность, он вопросительно посмотрел на жрицу. Попутно отметил, что у той вполне ладная фигурка и симпатичная личика. Вместо ответа дева взглядом показала на металлический сундук с прорезью в крышке, куда принято было кидать пожертвования на храм. И, судя по выражению ее лица, парой оболов тут было не отделаться. Угроза расставания с монетами едва не заставила Малка плюнуть и отправиться к жрецам какого-нибудь другого святого. Того же Архонта или Мурташа. И пусть оба славились больше как мастера битв и открытых сражений, кое-какие навыки в создании амулетов своим жрецам они в качестве наследия все же оставили. И от мысли уйти он отказался лишь из опасений заработать проклятие жриц. Пусть далеко не все служители храмов обладали нужными навыками, тем более такие молодые, но идти на риск попасть в новые неприятности, да еще на пустом месте, все же не хотелось. Так что, страдальчески вздохнув, Малк достал из кармана монету в половину драхмы и, чувствуя, как сердце обливается кровью, уронил ее в прорезь на сундуке. «Храм Великий благодарен вам за этот дар, адеп». Серебряный едва успел звякнуть о наполняющий сундук деньги, как жрица уже сменила гнев на милость и широко улыбнулась Малку. «Какого рода помощь жертвователь желает получить от охотницы?» «Мне нужен амулет, защищающий от темных сил». Ответил он немного смущенный и чуточку разозленный происходящими с девой метаморфозами. «У вас он есть?» «Есть, но я бы порекомендовала приобрести защитника духовных паразитов. Оберег от тьмы и хорош в ночь. Но вам сейчас нужен не он», — вежливо сообщила жрица. «Откуда вы знаете?» — спросил Малк подозрительно. «Просто мне кажется, что человеку со следами повреждения от атаки призрака нужно думать не столько об угрозе из пекла, добротят его в прах святые. Сколько об опасности повторного нападения лишенной тела твари? Или я не права?» Все с той же, уже начавшей раздражать Малка улыбкой, сказала жрица. У Малка на языке вертелся вопрос о том, откуда дева узнала про призрака, но он смолчал. Служители святых шли своими путями, и тайные искусства у них тоже были свои, часто бесполезные в обычной жизни и весьма нужные во времена нашествия демонов. Нарушать писанные и неписанные законы магов, заранее зная, какой ответ получишь, было глупо. «Правы. Так что вы посоветуете?» — спросил он. Уже через 5 минут он в обмен на 60 оболов заполучил на левое запястье браслет в виде кожаной косички с 9 стеклянными бусинами. 8 маленькими, тусклыми и 1/4 в нитке крупной, ровно мерцающей светом в такт биению сердца Малка. На фоне поделок современных магов, защитника духовных паразитов, выглядел откровенно непритязательно. Тем не менее, доверия ему было гораздо больше. Перед уходом расстроенного тратами Малка жрица наградила его благословением, которое теплой волной окатило его дух. Однако, если она ждала за это благодарности, то ошибалась. С некоторых пор Малк крайне не любил, когда в его организм вторгаются потоки чужой силы. Так что едва он оказался на достаточном удалении от палатки жрицы Дараны, как тотчас сел на лавочку и по уже привычной схеме принялся убирать инородную энергию. В последнее время он вообще занимался этим при каждом удобном случае, одновременно тренируя навыки манипулирования властью и добиваясь полного контроля над происходящими внутри процессами. А иначе с его отравлением, одним из аспектов мнемы, противостоянием с карликом и ограничениями в таланте, о долгой жизни нельзя было даже мечтать. 2 седмицы после приобретения браслета прошли совершенно спокойно, даже удивительно. Никто на Малка не нападал, не устраивал ловушек и не втягивал в неприятности. Он жил обычной жизнью обычного студента. Разве что времени свободного вообще не оставалось. Ну так не всем же везет, как Талфану. В меру состоятельная семья не самый ужасный дар. Да и если бы у Малка были такие же условия, он бы горы свернул. Но толстяк, будучи внешним учеником школы 3 святых, к вершинам не стремился и занятием предпочитал компании таких же молодых и богатых обалдуев. Малк такого позволить себе не мог. Утром тренировки, работа в лечебнице, затем днем учеба и уже под вечер превращение в вокзального грузчика. Где уж тут о развлечениях думать. Впрочем, он не жаловался. Кому-то нагрузки могли показаться неподъемными, но он, наоборот, ощущал облегчение. Да и как иначе, если его разум и дух уже адаптировались к давлению, а тело вообще стало воспринимать любой физический труд едва ли не как великое благо. И пусть прежнее безумие, когда жажда тяжелой работы сводила с ума, больше не возвращалась, полностью избавиться от легкой эйфории в мыслях и слабой истомы в мышцах Малк не смог и заглушал их физическими нагрузками. В любом случае, при таком подходе к распорядку дня главное втянуться в ритм. Получилось, а организм быстро приспосабливается, перестает воспринимать происходящее как нечто экстремальное и дает возможность заняться чем-то еще. Нет, что ж, значит, кто-то чересчур много на себя взял, и надо бы умерить аппетит. У Малка втянуться в ритм получилось, а там нашлось время и задуматься о будущем. О том самом будущем, которое раньше казалось чем-то недостижимым, а теперь уже виднелось на горизонте. Малк впервые попытался оценить свои перспективы и понять, чем же займется свежеиспеченный адепт после завершения обучения. Вообще, когда он еще был пустышкой и рассчитывал на диплом выпускника школы 3 святых, на жизнь мага Малк смотрел с несколько большим оптимизмом. Но суровая реальность намного раскрыла ему глаза, и пришло понимание важности некоторых решений. Ведь в чем главная проблема магов в современном мире? Да в сложности приложения их талантов. Конечно, здорово уметь швыряться молниями, создавать щиты и насылать на врагов порчу, но это все подходит лишь для военного времени, как быть в мирный период. Какое из перечисленных заклинаний поможет честно заработать деньги? Реальность такова, что далеко не всех ждут в армии или дружинных домов. Есть и те, у кого впереди гораздо более спокойная жизнь. И вот здесь разовыми грошовыми заработками не обойтись. Нужен стабильный доход. Хотя бы просто потому, что профессия колдуна, как насос, высасывает деньги из одаренных. Эксперименты, ресурсы для практики, новые знания – все требует золота. Даже если какой-нибудь чародей захочет удалиться в башню, отгородиться от мирской суеты и полностью погрузиться в исследования, то без мощной поддержки воплотить желание в жизнь он попросту не сможет. Всегда нужны те, кто будет помогать развивать дар и толкать вперед, а школа – это… Дом или задумавший поиграть в мецената могучий учитель-архимаг роли не играет. У Малка такой опоры за спиной точно не было, и необходимость зарабатывать на жизнь собственными навыками стояла перед ним как никогда остро. И слава святым, что ему удалось найти применение для самого первого своего заклинания. Регулярное копирование чужой лечилки сильно помогло в изучении уже своей собственной версии чар. И уже в следующем месяце Малк планировал именно их запечатывать в одноразовые сосуды. Если же ему удастся реализовать свои планы по изучению медицинских книг, то и вовсе со временем может переквалифицироваться, пусть низкорангового, но все же лекаря. По идее, второе заклинание следовало иметь из того же направления. В списке доступных для Малка чар их было немало. Очистка крови, питание тела, изгнание заразы. Да мало ли вариантов. Однако обстоятельства сложились так, что вторым заклинанием ему пришлось брать рассеивание. И как его приспособить для заработка, Малк не знал. Во всяком случае, пока. Конечно, можно предположить, что рассеивание подойдет для борьбы с проклятиями или, скажем так, проявлениями неудовольствия малефиков. Но тут уже требовались особые знания. Это ведь не чужую энергию из тела убирать. Тут надо хоть немного, но разбираться в сути вопроса. А кто Малка с его черной звездой в паспорте, мага, позволит подойти к откровенно опасным и требующим серьезных допусков книгам? Вот и получается, что все надежды на продвижение в насквозь мирной профессии лекаря у него должны быть связаны с третьим заклинанием. И все бы ничего, но слишком часто в Андалоре Малк вляпывался в неприятность. Нападение террористов в поезде, конфликт с уличными грабителями, нападение лоялистов, преследование со стороны демонического карлика. Семя Ероха, он даже ухитрился стать свидетелем покушения на магистра. И в таких условиях сосредотачиваться только на развитии мирных навыков было откровенно глупо. Колхаунское воспитание без того учило, что порох всегда надо держать сухим. Так еще и личный опыт накладывался. В общем, альтернативы боевым чарам в качестве третьего заклинания Малк не видел. Правда, с его статусом рассчитывать на что-то серьезное не приходилось, но слабость чар он надеялся компенсировать неплохой развитой для его ранга властью. Он выбрал искру, слабейшее со всех заклинаний, о которых ему когда-либо приходилось слышать. Единственное боевое, доступное адепту с его прошлым. Но, как говорил наставник, не бывает плохих инструментов, бывают плохие исполнители. И с искрой можно было добиться многого, особенно если освоить ее не на минимально низком уровне, а догнать навык до пика и... Чем Ерох не шутит, шагнуть дальше. Единственная сложность, связанная с выбором искры, касалась сферы ее применения. Для получения разрешения на изучение любых боевых заклинаний бюрократы общества требовали оформления кучи бумаг, причем составленных безукоризненно верно, в полном соответствии с правилами и точно в срок. И не признавали никаких оправданий. Наслушавшись рассказов от сокурсников об их кабинетных мытарствах, Малк даже не стал пытаться заполнять бланки на месте и сразу отправился с ними домой. Не с его статусом можно полагаться на удачу. Все следовало делать так, чтобы сразу ни у кого не возникло претензий. И именно за заполнением бумаг его застал внезапно вернувшийся из школы Талфан. «Боевую магию решил изучать?» — спросил толстяк, заглянув Малку через плечо. «Вроде того», — буркнул Малк, уже ожидая ехидных комментариев и потому внутренне напрягаясь. Он ошибся, высмеивать его выбор Талфан не собирался, хотя и совсем уж без шпилек не обошлось. «После того, как ты вознамерился стать магом, это первое разумное решение», — серьезным выражением лица сообщил Талфан. «Заклинание нулевого круга, конечно, та еще защита, но лучше с ней, чем без нее». «Знаешь, толстяк, а ты вот сейчас меня очень сильно удивил. В твоем духе скорее сказать что-нибудь вроде главное, чтобы у джентльмена было золото, хороший пистолет и оболонку он при нужде купит, чем ратовать за изучение боевых навыков. Откуда такая предусмотрительность?» – удивился Малк. Талфан шумно прочистил нос и снисходительно посмотрел на Малка. «А с чего ты решил, что оболонка, пистолет и, добавлю, пара охранников будут лишними даже для боевого мага? Мир сложнее, чем мы думали раньше. И, вырвавшись из Колхауна, мы вовсе не оказались на земле спокойствия и благоденствия». Приятель взлохматил волосы и коротко зло хохотнул. «Ерох, да, я подумываю в школе на факультатив по боевому мастерству записаться. Вот до чего дошел». «Что-то случилось?» — спросил Малк, резко насторожившись. «Чтобы толстяк, презрев лень и трусость, собрался заняться чем-то опасным и тяжелым в освоении, да не бывать такому». «Может, и случилось, может, нет. А может, я просто проснулся и увидел, в каком змеином гнезде учусь», — пробормотал Талфан. «Приятель у меня в школе появился. Нормальный парень из моего круга, знает толк в веселье. Отец у него с западного побережья, небольшой рыбацкой флотилии владеет. И вот вчера он обидел одного аристократа. Старшекурсника из дома Лейнир». «Дом громовой птицы, слышал», — кивнул Малк. «Большие друзья дома Черенгар, если между аристократическими домами вообще может быть дружба». Чтение родовых книг принесло свой результат, и в борисских домах и семействах он худо-бедно разбирался. «В точку», — скривился Толфан. «Так вот, посмеялся мой приятель над дворянчиком из дома Ленир. Ни разу не наследником и даже не членом главной семьи, иначе бы в мою школу его бы учиться не направили». Тот взял и обиделся, и вызвал шутника в дуэльный круг. Толфан замолчал. «И?» — поторопил его Малк. «И сегодня мой приятель оказался в школьной больнице с обширными ожогами и многочисленными рваными ранами всего тела. Прежде чем судья остановил бой, Ленир буквально исполосовал его простой молнией. Заклинание первого круга — сущая ерунда, если подумать. Но в руках этого гада оно превращалось в нечто смертоносное», — произнес Толфан, уставившись невидящим взглядом куда-то вдаль. «У вас что, разрешены бои без защитных амулетов?» — нахмурился Малк. Толфан медленно повернулся в его сторону. «Ты не понял. Благодаря отцу мой приятель был буквально увешан этими самыми амулетами. Но это ему не помогло. Потому как любыми игрушками надо уметь пользоваться, а он не умел. И собственных боевых чар у него тоже не было», — сказал толстяк, тяжело роняя слова. «В отличие от Ленира, который свою защиту даже не задействовал и кроме молнии никаких других чар не применял». «Что ж, тогда я тебя понимаю. Подобного рода случаи действительно мотивируют к учебе», — развел руками Малк. «К учебе?» — фыркнул Толфан. «К стремлению сохранить жизнь, а не мотивирует. Я же на стихиальных благословениях собрался специализироваться. Тайное искусство, два покрова ради этого взял. А тут как представил себя на месте противника Ленира, и сразу стало мне как-то неуютно». «Расслабься. Но когда в очередной раз решишь позубоскалить над кем-нибудь, вспомни этот случай. И поверь, убережешь себя от кучи неприятностей». Малк с показным энтузиазмом подмигнул толстяку и хлопнул его по плечу. «Да и вообще, в газетах пишут, что ночь Ероха в этом году может случиться раньше, чем ожидалось. Вот это на тебя и влияет». Малк едва ли не с первого дня знакомства знал о той нервозности, что вызывала каждая ночь у толстяка. И потому не отказывал себе в удовольствии изредка поддеть приятеля по этому поводу. Чем всегда приводил Толфана в ярость. «Да иди ты, знаешь куда? Со своими шуточками о ночи!» Моментально вскинулся толстяк. Затем поймал смеющийся взгляд Малка и уже спокойнее добавил. «А к соседу нашему он вчера вечером из поездки симпатичной гости вернулся и сразу в сад ее повел. В качестве культурного развлечения. Да так там едва и не окочурился». «Не понял», — переспросил Малк, не ожидавший такого резкого поворота в теме разговора и ощущая нарастающее беспокойство. В памяти начали всплывать картины того, как он сначала ловит, а потом относит гусеницу-мутанта на соседнюю улицу, как бросает в палисадник. «Поимей его святой, тварь не сдохла?» «Да чего непонятного, демоническая химера в саду у соседа завелась. Пока он по стране разъезжал, гадина выросла размером с 40-ведерную бочку, сожрала всю зелень, убила деревья, перекопала землю и довольная встретила хозяина дома», — сообщил Толфан, не замечая реакции Малка, и все больше веселясь. «Мало того, когда тот перепуганный влепил в нее огненную стрелу из одноразового амулета, она не сдохла, как полагается честной твари, а лопнула точно надутый пузырь. И окатила все вокруг какой-то жидкой дрянью, совершенно безопасной, но вонючей, как отрыжка пекла». «Ну, и закончилось все чем?» — поторопил замолчавшего приятеля Малк. «Чем-чем. Остатки сада превратились в тошнотворные даже на вид озера грязи. У дамы припадок, а у господина истерика из-за испорченного выходного костюма за 20 драхм. Захохотал, выдержав драматическую паузу, Толфан. «Но больше всех пострадали жандармы, которым пришлось ходить по домам и искать источник демонического выброса, породившего монстра. К нам же, кстати, заходили, когда ты в лечебницу ушел. Злые были, как сам Ерох». И Толфан снова рассмеялся. Малк же незаметно выдохнул. Кажется, его глупая выходка ни к чему плохому не привела. И пусть в тот момент он находился под влиянием эйфории от очистки тела, это его совершенно не оправдывало. «Ладно, отвлек ты меня своей искрой. А я ведь не просто так раньше времени домой вернулся. Меня Хилави попросила». Толфан внезапно прервал процесс самобичевания Малка. «У нее, наконец, закончились ее интенсивные занятия на полигоне. Или где она там тренируется?» «И она возвращается домой?» – оживился Малк. «Почти. Домой она возвращается на следующей седмице. И с собой у нее будут два пригласительных билета в театр». издевательским тоном и демонстративно играя бровями, сообщил Талфан. «Смекаешь, к чему дело идет?» «Нет», — растерянно сказал Малк. «К тратам, дружище, к тратам», — захохотал толстяк, уже не в силах сдерживаться. «Наш общий подруг очень просил меня проследить, чтобы ты сходил к портному и приобрел прилично выглядящую одежду». «Настоятельно просила. Пообещал наделать в моем пузе дырок, если ты опозоришь его своими интернатовскими тряпками». Он посерьезнел, уже спокойно добавил. «К слову, Малк, без обид, но одежда у тебя действительно чересчур старомодна. В таком виде карьеру в обществе старших магов не сделать». «Да я особо в это общество и не рвусь», — огрызнулся Малк, который хоть и понимал правоту, что подруги, что Талфана, но к самой ситуации относился крайне отрицательно. Он бы даже послал советчиков подальше, но ерох, приодеться ему и вправду стоило. Даже Серж с курсов едва успел освоить последний слой тайного искусства, как тотчас озаботился покупкой нового, гораздо более приличного костюма. Так чем Малк хуже? «Ты нет, зато Хилави рвется. Талантливая и симпатичная, как и ты, работает на износ. Плюс к хорошему удару у нее власть едва ли не самая сильная среди неаристократов на курсе. К ней уже приглядываются очень влиятельные люди. Так что если хочешь остаться с ней рядом, то держи марку и начни с того, что перестань одеваться, как парень с рабочей окраины», — проникновенно сказал Талфан. И Малк не нашелся, что ему на это ответить, кроме как встать, развести руками и с трагичностью в голосе сказать: «Что ж, тогда веди туда, где меня ждут траты». Ни по портным, ни в лавку готового платья они не пошли. У Талфана нашлись неотложные дела, да и Малку предстояло еще закрыть вопрос с оформлением бумаг на искру. Поэтому поход за покупками они отложили на 2 дня. Отложили, но не отменили. Так что уже к середине седмицы Малк все же стал обладателем неплохих кожаных туфель, шерстяных брюк, белоснежной рубашки с длинным рукавом, интересного жилета с пиджачным воротником и довольно простенького галстука. К новой одежде прилагались перчатки из тонкой кожи, серебряная булавка и пару запонок, украшенные горным хрусталем. По большому счету ничего особенного, никаких модных изысков или дорогих материалов, вполне обычные и качественные вещи, уместные в гардеробе как торговца средней руки, так и следящего за внешностью старшего ученика или молодого бакалавра. Но вот их цена... За весь комплект Малка дал 4 драхмы, это было еще немного. Конкретно этот костюм с подачи Талфана он купил у портного, и, судя по практически незаметным следам штопки, предыдущий хозяин крайне неудачно поймал стилет в левый бок. Раньше Малк посчитал бы это страшным недостатком, но к этому моменту он уже неплохо ориентировался в ценах и потому смолчал. Примерно такой же, но новый комплект одежды в лавке готового платья стоил в 3 раза дороже. Решение вопроса с приличной одеждой словно стало спусковым крючком для притворения в жизни и некоторых других дел. Управляющий лечебницей оценил качество работы Малка и по собственному почину увеличил ему плату за 1 лечилку на 10 оболов. Так, ничего и не найдя, перестали бродить вокруг дома в поисках проявления демонических эманаций жандармы. Ну и, наконец, бюрократы общества не только разрешили Малку изучать боевое заклинание, но и составили расписание так, что он мог освоить его максимально быстро. Одни хорошие новости, а отсутствие карлика и вовсе стало последним штрихом в картине самой удачной седмицы этого месяца. Будь Малк чуть более религиозным, наверняка бы считал это последствиями приобретения браслета Дарана, но он таковым, к сожалению или к счастью, не был. Хилави, как обещала, вернулась в первый день следующей седмицы. Немного похудевшая, с тенями под глазами, но с какой-то иной, совершенно непривычной статью. Словно долгие изматывающие тренировки позволили ей прорваться через казавшийся непреодолимым барьер и достичь принципиально нового состояния духа и тела. И надо сказать, что это заметно прибавило ей желанности и чувственности. Жаль только, характер от этого лучше не стал. «Готов?» — с порога спросила подруга, словно они и не расставались вовсе. После чего придирчиво окинула Малка взглядом, и суть по тому, как Хилави тонко улыбнулась, новый облик парня ей понравился. Малк разделял ее взгляды на свою новую внешность. Если раньше к тому, как одевается, он относился наплевательски, нынешний его облик был слишком близок к тем детским мечтам о могучем маге и славном джентльмене, чтобы Малк продолжал его игнорировать. «Почти. Сейчас закончу, и я полностью в твоем распоряжении», — сообщил Малк, сначала изобразив светский поклон, а потом засмеявшись и поцеловав едва заметно прильнувшую к нему девушку. В момент появления подруги он стоял у раскрытого окна в их комнате и методично швырял только-только освоенную искру, торчащую в центре присадника металлическую пластину. Получалось медленно, с дикой растратой энергии, но именно так и нарабатывались навыки настоящего чародея. Не зря же последняя искра уже не просто попала в железяку, а оставила в ней внушительную вмятину. Рядом неожиданно встала Хилавия. С непонятным выражением лица посмотрела на Малка, перевела взгляд на его мишень, затем подняла вверх указательный палец правой руки и закрутила вокруг нее энергетические потоки, формируя заклинание. Девушке понадобилось менее 3 секунд, чтобы зажечь на кончике пальца голубой огонь. Затем прицелиться в железку и выстрелить в нее точно из пистолета с густком разрядов. Стрела молнии, заклинание, которое Малк не получит, даже если задумает дать взятку чиновникам из учебного отдела общества. Чтобы изучать боевые чары подобного типа, надо не только иметь чистую биографию, но и учиться в правильном месте, как, например, Школа Трех Святых. Свою славу стрела подтвердила и на этот раз. Магический разряд, чем-то похожий на пороховую ракету, пронзил мишень Малка насквозь. И судя по оплавившимся краям входного отверстия и почерневшей вокруг железяки траве, сильной у заклинания была не только пробивающая способность. «Ну, а теперь? Теперь готов?» — не без вызова спросила Хилави. На фоне столь блестящего выступления вылезать со своими недоученными искрами было стыдно. Но Балк все же смог сохранить невозмутимость и выпустил в мишень последнюю порцию чар. Под насмешливым взглядом подруги страшно боялся промахнуться, но, видимо, его счастливая седмица все еще продолжалась. Искра не только попала в цель, но и сломала уже изрядно поврежденную пластину пополам. «Теперь да», — сказал он и сделал приглашающий жест, предлагая Хилавии первой идти к выходу. Она фыркнула, но в сторону двери все же пошла. Малк же вдруг с необычайной ясностью понял, что это посещение театра он запомнит надолго. Они отправились в карете, причем в той же самой, на какой Хилавия приехала в съемную квартиру. По пути Малк пытался о чем-то подругу расспрашивать, но та постоянно отделывалась ничего не значащими фразами. Играть в птицу-говоруна с Южных островов ему быстро надоело, и дальше они ехали молча. Ерох знает, о чем думала Хилавия. Малк же пытался понять, как воспринимать отстраненность подруги. Нет, он, конечно, понимал, что в их отношениях не хватало искры. Но так они и оба нестрастные жители Лира, у которых, по слухам, что ни день, то мелодрама. Однако подобная холодность была необычна даже для них. Или, может, Талфан прав, и это итог того, что, как он там сказал, Хилавии присматриваются влиятельные люди? В глубине души Малка впервые шевельнулось что-то похожее на ревность. Пусть спокойную, контролируемую, но ревность. За тяжелыми мыслями он сам не заметил, как карета подъехала к театру. Судя по афише, где фигурировало имя известного даже Малку драматурга, заведение это было не из простых. Еще это становилось понятно хотя бы потому, что за люди пришли полюбоваться постановкой. 10 бакалавров в военной форме, 2 младших магистра со знаками отличия колледжа белых перчаток, куча учеников. Были здесь и неодаренные. Но, судя по стоимости надетых на них украшений и светящихся от силы амулетов, некоторых из присутствовавших здесь старших чародеев они вполне были способны нанять в качестве личных телохранителей, если не простых приказчиков. Малк на их фоне, чтобы он там про себя не думал, откровенно терялся. Чего нельзя было сказать о Хилавии. Она чувствовала себя здесь, как рыба в воде. С кем-то просто здоровалась, с кем-то долго раскланивалась, а с кем-то даже перебрасывалась малопонятными Малку шуточками. И пусть к действительно влиятельным гостям она не приближалась, обилие ее знакомых все равно поражало. Она была здесь своя. И когда только успела. Если Хилавия была настоящей гостьей этого праздника, то Малк в какой-то момент стал ощущать себя уже не ее парнем, а кем-то вроде друга, мужчиной-спутником, без которого даме неприлично появляться в свете. Это было весьма неприятное чувство. Однако скоро эта круговерть нарядов и высокопарных приветствий прекратилась. Прозвенел звонок, гости начали рассаживаться по своим местам. Не стали задерживаться и Малк с Хилавией, заняв кресло едва ли не в последнем ряду. Свет погас, поднялся занавес, и началось представление. Малк не был театралом, да, собственно, у него и возможности-то им стать никогда не появлялось. Что в Калхаунском интернате, что уже здесь, в Андалоре, жизнь не баловала его ни свободным временем, ни культурными развлечениями. Поэтому вдвойне странно, что первая, увиденная Малком пьеса, так его зацепила. Отодвинулись на задний план мысли об отношениях с Хилавией, на время были забыты чувства инаковости и чужеродности высшего света. Он целиком и полностью сосредоточился на происходящем на сцене. Спектакль был посвящен теме восстания девяти, эпохи, когда среди людей, порабощенных демонами пекла, появились девятеро поистине великих лидеров. Могучие чародеи, научившиеся сражаться с гостями из-за границы миров и передавшие это знание остальным людям. Талантливые генералы, прошедшие через сотни битв и сокрушивших всех своих врагов. Будущие святые, подарившие человечеству сначала надежду, а потом право на будущее. Правда, конкретно в этой пьесе «Борьбе святых против демонов» уделяли не так много внимания. Драматурга и режиссера гораздо больше волновали взаимоотношения четырех вполне конкретных демоноборцев – Архонт, Елля, Друзал и Китот. Высшие из высших, сильнейшие из сильнейших. А на сцене, так же, как и простые смертные, страдали, мучились, теряли и обретали. В финале постановки троица будущих святых выступила против Китота. По замыслу тех, кто ставил пьесу, покровитель мистических искусств и тайных практик перед одной из решающих битв с демонами банально струсил и даже собрался переметнуться на сторону врага. Спасло ситуацию лишь вмешательство других демоноборцев, которые вовремя распознали измену, скрутили предателя, а потом убедили его вернуться на праведный путь. «Так здорово все начиналось и так плохо закончилось», — прокомментировал Малк, когда занавес опустился и зрители потихоньку потянулись из зала. «Можно подумать, ты ждал другого», — фыркнула Хилави. «Почитай послание потомкам. Там вообще ничего хорошо не заканчивается». «Ну почему? Свои цели святые достигли. Власть Ероха свергнута, человечество получило свободу. Обретение же личного счастья, выбранный ими путь, не предусматривал», — не согласился с подругой Малк. «Тогда чем ты недоволен?» — с прохладцей спросила Хилави. «А враньем. Китот никого и никогда не предавал. Зато очень активно мешал Архонту в компании с Друзалом подмять под себя всю власть. Не из-за альтруизма, нет. Великие маги таким увлекаются редко. Скорее, из желания заняться тем же самым. Но факт остается фактом. Китот враждовал с некоторыми святыми, дело доходило до драк. И вот теперь кое-кто переписывает историю Первой войны с пеклом», — довольно эмоционально ответил Мак. «Это ты сейчас мне те сказочки, которыми тебя Ресланском пичкал, рассказал, да?» — прошипела Хилави. После инициации Малка любые намеки на личность его наставника все чаще выводили Хилавию из себя. «Ну так я советую тебе забыть про них, пока чего плохого не случилось. Напомнить, чем наставник наш закончил? По его стопам пойти хочешь?» «Не хочу, но и равнодушно смотреть на то, как извращает нож с тобой историю. Уж и не знаю, в угоду каким политическим веяниям, не буду», — сказал, как отрезал Малк. И прекратил на этом разговор. Собственно, Хилави тоже не рвалась продолжать спор. Приятный для обоих выход в свет явно не получился. Уже в вестибюле они увидели двух магов со спутницами. Причем магов, весьма далеко разнесенных друг от друга в табеле о рангах. Один военный в звании генерала и с знаками различия младшего магистра. Другой в форме студента школы трех святых и с медальоном ученика. В силу разницы в статусах им нечего было обсуждать. А раз они все-таки стояли и общались, то, значит, и связывали их далеко не формальные узы. Внезапно Малк перехватил быстрый взгляд, который бросил в их сторону молодой собеседник младшего магистра. Взгляд цепкий, внимательный, его едва коснувшийся, зато к Хилавии прикипевший. И что особенно неприятно, подруга ответила на него чуть более, чем просто вежливым кивком. «Кто это?» — спросил Малк спокойно, однако глубоко внутри полыхала от злости. «Так, старший ученик моего наставника в школе», — как-то совсем неубедительно ответила Хилави. «Ничего особенного, считай, что просто друг». Малк уже собрался съязвить на этот счет, только лишь бы сдержаться и не устроить скандал, как внезапно в их сторону посмотрела теперь уже спутница генерал. Эффектная голубоглазая блондинка в голубом же платье без рукавов и с открытой спиной сначала бросила в их сторону косой взгляд, а затем, почти не таясь, повернулась и несколько мгновений изучала Малка. Под конец же и вовсе послала ему очаровательную улыбку. «А это кто?» Уже далеко не столь спокойно спросила Хилави. Малк впервые оказался в ситуации, когда он не знал, что сказать. Ответить честно, что не знает, но на фоне адресованной явно ему улыбки это будет выглядеть откровенным враньем. Что-то придумать, так еще хуже. Он не заправский лжец, чтобы постоянно лавировать между правдой и домыслом. Обязательно собьется и будет пойман за руку. Но тогда что? И он не нашел ничего лучшего, кроме как бездумно буркнуть. «Ничего особенного. Считай, что просто друг».